Глава 9. Прежде чем отпустить меня, Синдж убедилась, что я вооружился и приготовился к встрече с более старой, менее дружелюбной частью Танфера. «Я буду молиться человеческим богам, чтобы тебя не загребли гвардейцы. Ты плохой лгун. Они обыщут тебя через 10 секунд после того, как остановят». Репутация одного из лучших верноподданных карентийской короны не склонит чашу весов на мою сторону после ареста за ношение незаконного оружия. Синдж не позволила мне уйти с чем-то менее эффективным. А еще она сказала, «Хотя ситуация вроде бы не требует помощи покойника, я попытаюсь его разбудить». «Синдж, ты сокровище». Удивительно прямая фраза. Я пожалел о ней раньше, чем успел договорить. Однако Синдж смешала небеса и землю, презрев открывшуюся перед ней возможность. «Знаю. Мне трудно вообразить, как бы ты без меня выжил. Ступай». «Нет, подожди. А что насчет остальных друзей?» «Что? Насчет кого?» — спросил я. «Характерно для моего пошатнувшегося статуса. Плоскомордый, Торнадо, Плеймит и полудюжина других». «А-а-а, насчет них». В данную минуту мальчик мамы Гаррет не очень хорошо себя вел по отношению к ее второму любимому сынку. Я почти не поддерживал с ним связь. «Думаю, ты могла бы потихоньку дать им знать, как обстоят дела, не упоминая о том, что случилось с Морли. Но вряд ли мы попросим их впутаться». Синдж только покачала головой. «Мне нужно было убраться отсюда и осчастливить мою особенную крысодевушку, отыскав настоящего пропавшего Гаррета».